Не очень понимаю, как с тобой дальше быть, привык, понимаешь, что знания растут вместе с умениями, а тут полный дисбаланс, знаний выше башни, а наработанных умений – ноль. Ладно, дружок, давай прервемся. Я пока поразмыслю, а ты поработай лучше со скиллом. В фехтовании сегодня у меня также наметился прогресс, поэтому магу пришлось отвлечься от своих размышлений и перевести моего противника на третий уровень мастерства. И хотя голем вновь меня здорово отлупил, Андрус был очень доволен. Когда Скел нес меня в спальню, он шел следом и удовлетворенно повторял: «Отличный прогресс за 3 дня. По крайней мере, сам себя мечом не зарежешь». После того, как гном снял боль от ушибов, я немедленно заснул. Пробуждение было неожиданным. Старый маг возбужденно тряс меня за плечо. «Вставай, Соня!» — кричал он мне в ухо. «За вами приехали». «Кто приехал? Почему?» — не мог понять я спросонья. Андрус махнул рукой, и перед нами открылось небольшое окно, в котором хорошо были видны окрестности замка. Видимо, подсматривающее устройство располагалось на крыше замковой башни потому, что с одной стороны была видна острая черепичная крыша. Второе сознание четко зафиксировало плетение, которое применил старый маг, и оставило его навек в моей памяти. Но тут внимание привлекла странная картина. На дороге, по которой мы пришли сюда месяц назад, поднимая дорожную пыль при каждом шаге, шествовало странное создание. Мне оно показалось похожим на робота из недавнего фантастического фильма. Это чудище было ростом выше деревьев, растущих по обочинам, а на плечах у него виднелись сидевшие фигурки. Как бы следуя моему желанию, картинка резко увеличилась, и я увидел тех, кто сидел на плечах у великана. Среди нескольких эльфов расположились Алника и Дриэль. Они о чем-то увлеченно говорили между собой. Андрус между тем удивленно воскликнул: «Лекс, ты смог взять под контроль амулет дальнего видения?» Я вопросительно поглядел на мага. «Какой амулет?» «Ну, как какой, который сейчас нам показывает картинку», — раздраженно пояснил тот. «Я не давал команду на приближение». Тут я понял, что это шуточки моего второго сознания, которое легко перехватило управление амулета у гнома. Неожиданно Алник перестал болтать с эльфийкой и уставился прямо на нас. «Старый придурок!» — загрохотал мысленный крик в ушах. «Хватит подглядывать, встречая гостей». Через несколько минут мы с магом и Василиной стояли у крепостных ворот и, щурясь от слишком яркого солнца, после сумерек подземелья, смотрели на приближающегося великана. Андрус смотрел на него алчными глазами и периодически вздыхал. «Каменный тролль, клянусь огненной лавой, каменный тролль, где этот старьевщик его откопал? Мне казалось, что их давно нет на сайте. Я же в это время ехидно ему напомнил: учитель, вы же говорили, что по инструкции совета гномов, мы не должны выходить на поверхность земли». Макс снисходительно посмотрел на меня и сказал: «Мальчишка, если бы ты нашел время прочесть эти правила, то знал бы, что при появлении дружественных магов, для меня сделано исключение». Между тем громыхающий тролль подходил ближе и все вырастал в размерах. Когда он подошел вплотную, оказалось, что он ростом выше стен замка. С мерзким звуком трущегося металла по стеклу тролль медленно наклонился, и сидящие на его плечах люди спрыгнули на землю. «Ну, что стоите, идите ко мне, дети!» — крикнул Алник, и мы помчались к нему, на перегонки. Алник легко подхватил на руки Василину, а та сердито колотила его кулачками по груди и кричала: «Деда, почему ты так долго за нами не приходил? Я так рада, что ты, наконец, плисал». Алник же радостно смеялся и продолжал ее обнимать, добродушно кивнув мне. Эдриэль же пристально смотрела на меня. «Знаешь, молодой человек, наконец, — сказала она, — я сейчас ни капельки не жалею, что пошла навстречу Элникатеру и установила тебе последнюю разработку. Наверное, это был мой самый правильный поступок за последнюю сотню лет. Спасибо тебе за внучку». Неожиданно она крепко обняла меня и расцеловала в обе щеки. «Спасибо, малыш», — еще раз шепнула она, — «королева эльфов у тебя в долгу». Она повернулась к некроманту, ловко отобрала Василину у него, и та сразу повисла у бабки на шее и начала рассказывать о наших приключениях. В это время к нам, не торопясь, подошел Андрус. «Ну, здравствуй, подземный придурок», — язвительно сказал ему Элникатер, — «как поживаешь? И тебе не болеть, старый пьяница?» — в той же манере ответил Андрус. «А поживаю неплохо. Вот твои косяки исправляю», — кивнул он в мою сторону. «Какие косяки?» — возмутился тот. «Ты, что несешь, лысый хрен?» «А вот такие», — не менее язвительно ухмыльнулся Андрус. выпустил погулять необученного некроманта с таким потенциалом. А если бы у него прошла самостоятельная инициация, если бы докабы, проворчал Алник, потом широко улыбнулся, шагнул вперед и обнял своего коллегу. «Ну, здравствуй, старина!» — воскликнул он и не сильно хлопнул того ладонью по плечу. Хоть Андрус и был высок для гнома, Алникатер был выше на голову. Андрус не отстал от своего приятеля и бывшего начальника и хлопнул того по спине так, что из поношенного плаща некроманта полетела туча пыли. Они завели неспешный разговор о том, как жили все эти годы, но были прерваны нервничающей эльфийкой. «Алникатер», — напомнила та, — «ты не забыл, что у нас есть еще проблема, это Сель. Нам надо срочно перемещаться к Кронду». Арха только, что выходила на связь и сообщила, что отряд магистра Клиада отступил туда. «Что еще за магистр?» — с трудом оторвавшись от разговора, спросил Алник, откуда он здесь взялся. «Вроде речь шла только об адепте, которого надо догнать и освободить Сейлину. Для чего же старался?» Зомби поднимал. «Я такого поднятия со времен войны не совершал». Эдриэль безнадежно махнула рукой. «Я просто ничего тебе не сказала, чтобы ты хоть одно дело завершил до конца», — воскликнула она. «Василина у нас, и теперь я говорю, что надо делать дальше». «Ты понял?» — Алник нахмурился и сказал. «Ну, продолжай, хочу узнать, что ты мне еще не сказала». «Ой, да не злись ты так», — продолжила эльфийка. «Никто не подозревал, что в здешней глуши окажется экспедиция из столицы. Архе удалось выяснить, что они посланы владыкой, чтобы уточнить возможность проживания в землях гномов. Жан с похищенной Сель в своем бегстве выскочил прямо на них. Так, что отправляй Василину и Ликса домой, а нас переноси под Кронд». В ответ Алник мановением руки создал портал. В нем виднелись ветви огромного меллорна с серебристыми листьями, тихо шелестящими на ветвях. Эдриэль передала Василину молоденькой девушке-эльфийке, и портал схлопнулся. Королева удивленно посмотрела в мою сторону, не понимая, впрочем, как и я, почему некромант не отправил меня за барьер. «Ничего у Клиада не получится», — вступил в беседу Андрус. «Мои заклятия крепкие и не собираются рассыпаться». «Магистр Клиад», — медленно процедил Алник, как бы пробуя эти слова на вкус, — «меня давно интересует, почему владыка назвал членов своего конклава этим словом. Все эти годы, кажется, что есть в его поступках что-то знакомое». «А почему бы и нет», — сказал Андрус. «Вспомни наши споры той поры, сколько мы раз пытались до него добраться, но так ничего не вышло. Единственное ясно, владыка ордена сам является магом, хотя на словах борется с магами и нелюдями до их полного уничтожения». «Да, пожалуй, ты прав», — кивнул некромант. «За эти годы много раз пытался понять, как работают его амулеты, но практически ничего в этом не достиг. Утешает только одно, что орден до сих пор тоже не может раскрыть, как работает наш барьер». «Вы все еще не наговорились», — вновь вступила в беседу Эдриэль. «Алникатер, срочно переноси нас к Кронду. Только ответь, почему ты не отправил мальчишку вместе с Василиной?» Макс смущенно кашлянул. «Ты понимаешь, давно таких заклятий не творил, не рассчитал своих сил. Так, что придется парню со мной силой делиться, если будет нужно». Я ощутил содрогание окружающего пространства. Это Алникатер приступил к созданию огромного портала, достаточного, чтобы в него прошел тролль. Его радужная арка прошла практически по голове неподвижно стоявшего каменного великана. За ним в получившемся гигантском окне были видны невысокие обветшалые стены города Кронда. В его настежь открытые ворота вливался бурлящий поток людей. «Что там происходит?» — удивился я. На мой, незаданный вслух вопрос, Алник удовлетворенно ответил. «Это они от моих зомби убегают. Я слишком перестарался с заклинанием. Совсем выскочило из головы, что в этих местах в свое время было очень много смертей». «Это точно», — подтвердил Андрус. «Ты всегда вначале делаешь, потом думаешь. Кажется, что мне следует отправиться с вами, чтобы ты еще чего-нибудь не сделал по глупости». Лицо Алника начало наливаться краснотой, но Эдриэль успела заговорить первой. «Да хватит вам друг друга подначивать», — закричала она. «Не виделись 100 лет, и принялись сразу за свое, как дети малые». Оба мага смущенно переглянулись и синхронно двинулись в сияющий просвет портала. Эдриэль взяла меня за руку, и мы вслед за магами шагнули туда же. Несмотря на кажущуюся спонтанность установки портала, Алник удачно выбрал место для нашего появления. Высокие деревья скрывали даже тролля. «Ну, чего мы ждем?» — нетерпеливо спросила Эдриэль, как только арка портала растаяла легкой дымкой. «Надо идти вперед на приступ. Алникатер, давай поторопи своего тролля». «Спокойней, королева», — ответил некромант. «Я смотрю, ты все забыла. Вспомни, как мы потеряли всех троллей, ловушки». Ахнула та: «Ректор, прошло 130 лет, они уже давно засыпаны». «Не знаю, не знаю», — пробормотал Алник. «Я своего тролля по глупости терять не намерен. Так, что для начала пусть твои рейнджеры осмотрят окрестности. У мертвей они могут не опасаться, их никто не тронет. И надо найти Арху, она где-то здесь поблизости». Эдриэль отдала короткий приказ, и эльфы растворились в лесных зарослях. Раннее утро принесло новые заботы магистру Клеону. Еще до рассвета ему доложили, что на подходе к лагерю находится несколько сотен мертвецов. Солдаты и монахи, собственно, не отдохнувшие, собирались молча. Вскоре отряд выстроился на дороге и начал свое движение к Кронду. Когда они вошли в первое поселение, встретившееся им на пути, местные жители уже проснулись и боязливо наблюдали за прохождением колонны воинов ордена. Клеат вызвал к себе старосту и сообщил валяющемуся у него в ногах бородатому мужику пронырливого вида, что им необходимо покинуть деревню и идти вслед за отрядом в Кронд, где есть возможность укрыться от оживших мертвецов. По лицу старосты Клеат понял, что тот ему не поверил и сейчас усиленно соображает, для чего монах ему все это сообщил. Магистр устало махнул рукой: «Не веришь, дело твое, поступай, как знаешь». С этими словами он дернул повод своей лошади и двинулся дальше по тракту. Но когда арьергард отряда покидал деревенскую околицу, в деревне послышались крики и шум сборов. В следующей деревне уговаривать уже никого не пришлось, потому что несколько скелетов уже с утра прогулялись по главной улице и сейчас валялись на земле в виде бесцельно шевелящихся костей, а пара разошедшихся деревенских мужиков продолжала их рубить на все более мелкие части. Вспышки из амулетов паладинов закончили эту неблагодарную работу, а мужики, вытерев пот и низко кланяясь, побежали собирать свои семьи в дорогу. Однако на лицах сельчан магистра и его воинства не видели выражения благодарности, и причину этого Клеат угадал верно. Темный народ считал, что именно отряд ордена явился причиной всех напастей, из-за которых пришлось бросать все имущество и отправляться в город. Когда отряд остановился на привал, через некоторое время мимо отдыхающих воинов начали проезжать телеги с сидящими на них стариками, маленькими детьми. Рядом с телегами шли взрослые. Этот печальный поток практически не закончился, когда отряд вновь отправился в путь. Двигался он быстрее, чем крестьяне, поэтому для проезда обоза пришлось оттаскивать телеги в сторону. Молчаливые мужики, получив плетей, быстро проводили эту работу и провожали монахов неласковыми взглядами. Магистр, заметив значительное снижение скорости, выругал себя за тупость, но сделать уже ничего было нельзя. Расчеты его не сбылись. Они приедут в город только к вечеру. Глава 26. Так, собственно, и случилось. Когда последние монахи ордена заезжали в городские ворота, солнце уже было почти на горизонте. Отряд, под недоумевающие взгляды горожан, проехал по улицам, направляясь к храму Безликого. На обширном храмовом дворе к Клеаду вышел служитель второго круга, легко определяемый по серой рясе. Он спокойно выслушал магистра и приказал нескольким прислужникам развести воинов по пустым казармам. По своему бывшему наставнику брату Жану монах прошелся равнодушным взглядом и отвернулся. Но когда Клеат хотел тронуть коня, служитель легко перехватил повод и тихо произнес: «Магистр, вас ожидают в жертвенном зале». Клеат озадаченно поглядел на говорившего. «Интересно, кто имеет нахальство требовать встречи с членом конклава?» — подумал он. Но служитель легко выдержал тяжелый взгляд и только кивнул головой, подтверждая свои слова. Клеат, гремя доспехами, прошел вовнутрь. Храм Безликого в Кронде ничем не отличался от десятков других в империи. Магистр шел, не глядя по сторонам, все это он уже видел много раз. В огромном жертвенном зале большую часть занимала сидящая статуя Безликого Бога. А вот у его ног стоял человек, которого Клеат меньше всего ожидал увидеть здесь. «Владыка», — растерянно сказал он, опускаясь на одно колено, — «простите, ваше святейшество, я совсем не рассчитывал встретить вас», — добавил он немного погодя. Несмотря на то, что владыка был в маске, Клеат безошибочно его узнал. Эту ауру было невозможно еще с кем-либо перепутать. Это была не первая загадка, которую адепты Безликого принимали как данность. После того, как Бог принимал к себе прежнего владыку, аура нового избранника сразу менялась, и любой служитель сразу понимал, кто стоит перед ним. Владыка внимательно посмотрел на Кляда в прорези маски и заговорил тихим невыразительным голосом. «Магистр, будь любезен объяснить, что происходит, в связи с чем вы возвратились в Кронт, ваше святейшество», — начал свой рассказ магистр. «Все началось вчера днем, когда на авангард нашего отряда выехал адепт нашего ордена в Кронде отец Жан, с пойманной им эльфийкой. Зрачки владыки, блестевшие в прорезях маски, неожиданно расширились. «Говори», — приказал он, сразу осипшим голосом, своему подчиненному. Кляд подробно рассказал о том, что произошло за последние сутки, и затем замолчал, выжидательно глядя на владыку. Тот глубоко ушел в свои мысли и не обращал внимания на окружающие. Хотя молчание владыки затягивалось, Кляд даже помыслить не мог нарушить это сосредоточение. Наконец владыка вернулся к жизни, вздохнул и начал задавать вопросы. «Так, говоришь, заклятие на подъем у мертвей было очень мощным?» «Точно так, ваше святейшество», — подтвердил магистр. «Были подняты все твари, когда-либо умершие, на 10 лиг вокруг нас. Из леса выходили скелеты таких созданий, я помыслить не мог, что эти чудовища когда-то ходили по Саэте». «Странно», — сказал владыка и пояснил, недоуменно смотревшему на него магистру, «я прибыл сюда, чтобы быстро разделаться с инициированным пару дней назад некромантом. По рисунку ауры было очень похоже на самостоятельное действие. У меня есть точные доказательства, что его инициация произошла в районе Укриса». Кляд поежился. «Ведь именно там Жан потерял своих людей, сам уцелев только чудом. Но заклятие на подъем такого количества мертвецов совершенно не по силам новоявленному юнцу», — продолжал владыка. «Следовательно, сейчас мы имеем дело с опытным магом, и я даже примерно знаю с кем». Тут он хрипло засмеялся, откашлялся и затем обратился к магистру. «Кляд, отведи меня к своей пленнице, хочу посмотреть на нее. Кстати, ты поощрил отца Жиана, он заслуживает награды». «Владыка», — возмутился магистр, — «вы желаете наградить человека, оставившего Кронт без воинов и паладинов ордена? Ему и так повезло, что я сразу не приказал принести его в жертву безликому». Глаза владыки, до этого момента пристально смотревшие на Кляда, вдруг закрылись. Через мгновение он вздохнул и предложил магистру присесть. «Магистр, твой доклад был неполен, раз ты не сразу не сказал мне о сложившейся ситуации. Рассказывай, что там наворотил адепт Жан». На этот раз доклад Кляда затянулся. Владыка постоянно переспрашивал, интересовался вопросами, на которые магистр точно ответить не мог. Поэтому вскоре к ним доставили Жана. Тот выглядел не очень хорошо, в старой поношенной рясе и без медальона, лицо его казалось уставшим и постаревшим. Владыка внимательно выслушал историю Жана о неудачном походе, задал несколько вопросов и приказал ему удалиться. Но тот распростерся у ног владыки. «Ваше святейшество, во имя безликого бога, будьте милосердны, вы же видите, что я не виноват. Так сложились обстоятельства». Из-под маски послышался негромкий смешок. «Брат Жан, с теми силами, что у тебя были, ты вполне бы справился с одним вампиром. Ты не выполнил своего задания, как и твой подчиненный, брат Марин. Я гляжу, вы здесь, вдалеке от столицы, совсем расслабились. Не ищете скверну, не боретесь со слухами, не можете справиться с одиноким вампиром. Не удивлюсь, если окажется, что вы и молитвы нашему господину возносите не каждый день. Ты потерял двух паладинов из-за своих неправильных распоряжений, поэтому завтра взойдешь на костер. Надеюсь, его очистительная сила вернет тебя к нашему божеству, и в следующей жизни ты будешь более удачлив». Жан начал было целовать носки сапог владыки, видневшиеся из-под сутаны, но тот махнул рукой, и служители храма, еще вчера смотревшие на своего настоятеля почти так же почтительно, как на статую безликого, вынесли его под руки из зала. Идти сам он не мог, и потащили в подвал. «Ну, что же, последуем за ними», — сказал владыка. «Я хочу посмотреть на эльфийку». Я сидел за столом в обеденном зале в доме Элника. Немного поодаль от меня поглощали ужин оба мага и увлеченно беседовали. Арха гремела на кухне посудой и время от времени вступала в разговор. Эдриэль с нами не было. Она сразу отправилась к своему Меллорну, где ее ждала любимая внучка. «И если, когда я приду, вы не найдете способ попасть в Кронт», — сказала она своим друзьям на прощание, — «берегитесь, потому что этим делом займусь я. Мне плевать на экологию, о которой вы так печетесь, там даже трава 1000 лет расти не будет». С этими словами она ушла в портал. Андрус с Алником переглянулись и одновременно вздохнули. И вот уже 3 часа они решают проблему, как попасть в Кронд. В роще около Кронда мы не задержались. Буквально через удар часов к нашей компании присоединилась Арха и все эльфы и рейнджеры. И Эдриэль опять стала требовать штурма городка. Многочисленные зомби, проходящие рядом, не обращали на нас никакого внимания, а целеустремленно направлялись к Кронду. Однако уже на расстоянии сотни метров от крепостных стен, мертвецы начинали останавливаться и бесцельно кружить на месте. Когда Элник увидел, что происходит, он не удержался от возгласа удивления. «Смотрите, оказывается, орден тоже не стоял на месте», — заметил он. «Какое интересное заклятие, оно точно работает от амулета. У паладинов на это не хватит ни сил, ни ума», — добавил он ядовито. Покружившись, скелеты медленно опускались на землю и рассыпались. Но со стороны дороги подходили все новые умертвия и понемногу сужали круг вокруг стен. С кислым видом Алник начал шевелить губами. «Ты чего, молишься безликому?» — спросил Андрус, ухмыляясь. «Нет», — ответил некромант, — «пытаюсь подсчитать, за сколько времени мои мертвецы покончат с амулетом и пройдут защиту». «Ну и?» — спросил Андрус. «Получается, где-то завтра во второй половине дня», — неуверенно ответил Алник. «Но это только первое препятствие», — добавил он. «Ты заметил, старина, что около стен также имеется магическая преграда, и, похоже, она поставлена совсем недавно». «Заметил, конечно», — буркнул гном. «Уж что-что, а силовые поля я вижу прекрасно. Короче, нам до завтрашнего дня делать здесь нечего». После этого, между обоими стариками и королевой началась бурная беседа. Эдриэль требовала немедленных действий, но закончилось все, когда почерневший от злости Алникатер дико заорал. «Ты, что хочешь, чтобы мы тут все разнесли? В принципе, я не против этого, но наша внучка тоже, скорее всего, погибнет. Зачем нам это нужно? Уверен, что ей в ближайший день-два ничего не грозит. Впервые за 130 лет в руки ордена попала эльфийка, монахи ничего с ней сейчас делать не будут. Так, что сейчас возвращаемся ко мне домой и подумаем, как проникнуть в город без его полного уничтожения. Все равно отсюда никто не выйти не сможет. Этот недотепа, который поставил щит, сам перекрыл себе возможность уйти порталами. А мертвецов поднято столько, что щит он убрать не сможет еще очень долго». Перепалка на этом завершилась. Алник посмотрел на тролля, и тот начал опускаться на землю. Через пару минут около нас возвышался большой серый валун. «Пусть пока здесь побудет, ни к кому не обращаясь», — пробормотал старый маг. «Стар я уже, большие порталы создавать». Вновь по мне пробежали мурашки. Тело ощутило силу заклинаний некроманта. Открылся небольшой проход, и мы гуськом прошли к дому Элника, в котором не светилось ни одно окошко. Я стоял посреди обширного двора и думал, почему старый маг живет в таком странном доме. Конечно, он большой и красивый, но это не дом для такого могучего мага. Вот, когда вырасту, все увидят, какой у меня будет роскошный дом. Плохо только, что придется строить его здесь на сайте. Дома мне никто не позволит. Вон родителям на садовом участке разрешили только сарайчик для садового инструмента построить. На дворе за месяц почти ничего не изменилось. Только вместо каменной площадки была огромная яма, и я сам догадался, что именно здесь лежал тролль. Яма была полна до краев водой от недавнего ливня. В ней, наверное, рыба заведется, мелькнула странная мысль. Неслышно подошедшая Арха улыбнулась и спросила: «Что смотришь?» По полосе препятствий соскучился, и на этот раз вампирша угадала. Я действительно об этом подумал, ведь месяц в подземельях гномов не прошел даром, и я чувствовал, что первый уровень полосы пройду без труда, а может и второй. В это время послышался голос Алника: «Вам, что особое приглашение нужно?» И мы с Архой поспешили в дом. Вот уже 3 часа я сидел за столом и пытался понять, о чем говорят маги. Прямо в этот момент Алник увлеченно говорил гному: «Нет, ты не прав, старый. Уровень субэнтропии направленного вектора темпорального поля убывает обратно пропорционально конгруентности эмиссии магической составляющей. А я думаю, ты не совсем верно говоришь», — огрызнулся Андрус. «Субкварковые движения пимезонов не оставляют нам обоснованных доводов для вывода об уровне энтропии. Вспомни наш эксперимент. Мы его проводили еще в академии. Да что говорить. Мне кажется, что мои заключения понятны даже нашему юному другу». Они оба уставились на меня. Арха, стоявшая у кухонной плиты, засмеялась и усиленно загремела грязной посудой. Я же, зачарованный непонятными выражениями, глупо улыбнулся и сказал: «Ничего не понимаю, В ваших словах для меня нет никакого смысла. Зачем они все нужны? Я могу поставить защиту без всяческих энтропий, а вы сами говорили, что у меня природный талант к некромантии. Ну-ну, сказал Алникатер, подумай, ты ставишь защиту, и не знаешь, как она работает, сколько времени будет стоять и от кого защитит, разве не так? Я смутился. Да, я не знаю ничего такого. Ну, и что из этого? Защита ведь работает. Работает, согласился некромант. Ну, давай, создай щит, предложил он. Меня самого удивило, как быстро это получилось. Маги довольно переглянулись между собой. Видал, заметил Андрус, моя школа. Какая твоя? Возмутился Элник, просто подобрал, что плохо лежит, а теперь хвалишься. К моему удивлению, надолго они не завелись. Алникатер посмотрел на синеватую гудящую вокруг меня пелену и дотронулся до нее аурным щупом. Пелена послушно лопнула, ее обрывки всосались в щуп, а я упал со стула. Казалось, что этот щуп выкачал из меня все силы. Я бессильно ворочился на полу, пытаясь встать. «Понял», — насмешливо сказал некромант, — «ты передо мной, просто маленький щенок, и останешься таким, если не будешь учиться». И они вновь погрузились в пучину непонятных слов. Через какое-то время до меня вдруг дошло, что они уже не разговаривают, а с непонятным выражением в глазах смотрят в мою сторону. У меня сразу пересохло во рту. «Наверное, что-то сделал не так», — подумал я, — «может, пернул нечаянно и не заметил. Отец бы сразу без разговоров по башке врезал за такое, а эти только смотрят и молчат». «Лекс», — ласково начал некромант, — «мы тут с Андрусом обсудили все варианты и пришли к выводу, что безопаснее всего будет, если за Сейлиной в Кронт отправишься ты». Глава 28. Я молча смотрел на учителя. В голове вертелась возмущенная мысль. Они что, совсем с шариков съехали? Но, тем не менее, ничего благоразумно не говорил вслух, ожидая, что скажет некромант дальше. Алник смущенно улыбнулся и продолжил. «Понимаешь, хоть я и навешал Эдриэль всяких историй на ее длинные уши, но сам очень беспокоюсь за Сейлину. Нам надо скорее вытаскивать ее из лап Ордена. Неспроста вокруг Кронда стоит такая завеса. Там присутствует кто-то из орденской элиты. Мне кажется, что девочку уже допрашивают. Мы с Андрусом, конечно, можем отправить к демонам всю эту защиту вместе с защитниками, но тогда от города мало, что останется. Но есть вариант. Я просчитал, что мы сможем пробить защищенный портал в храм Безликого. Но войти туда нам невозможно. Такой портал требует полного сосредоточения. Поэтому наше внимание будет занято его поддержанием, иначе тебя куда-нибудь может выбросить. Тут он усмехнулся, может быть и в твой мир. Амулеты храма настроены на нелюди, а характеристики твоей ауры практически не отличаются от реаклов, на тебя амулеты не отреагируют. Твоя задача найти Сейлину, освободить ее от оков, если они на ней есть, и доставить до портала. Так, может просто сделать портал так, чтобы он выходил прямо на Сейли и быстро забрать ее к нам, предложил я. Некромант нахмурился. Если бы этот вариант был возможен, тебя никто бы не беспокоил. Не буду вдаваться в детали, все равно ты ничего не понимаешь. Коротко поясняю для тупых, дело в том, что портал мы можем установить только в одной точке, где защитные поля храма взаимно нейтрализуют друг друга, а она находится вот здесь. С этими словами Алник сунул мне в руки чертеж. Я с недоумением смотрел на светящиеся синие линии. «Ну, что непонятного?» – возмутился Андрус, заметив мои трудности. «Мы же с тобой несколько подобных карт смотрели. Тут до меня дошло, что это всего лишь план подвального помещения храма». Неожиданно синие линии зажили самостоятельной жизнью и поднялись над пергаментом, образуя объемную конструкцию. «Смотри», — сказал Алкник, и из его указательного пальца вылетел тонкий красный лучик, «здесь откроется портал. Тебе надо будет спуститься на один этаж и пройти по коридору. Вот эти камеры используются монахами для нелюдей, поэтому тебе там ничего не грозит. Подавители магии на тебя не подействуют. Ну, а с охраной разберешься. Я замер. Как это я разберусь? Удалось все же мне спросить нетвердым голосом». Алник ехидно посмотрел на гнома. «Кто тут говорил, что усердно занимался с мальчишкой?» «О, опять началось!» — воскликнул Андрус. «Как, что не так? Я виноват. Ты будто не знаешь, что я твою некромантию на дух не переношу». «Да ладно, это я так, к слову», — пробурчал некромант, делая пассы рукой. «На столе перед нами появилась клетка с симпатичным зверьком, похожим на зайца. Смотри и запоминай, пристально, глядя мне в глаза», — сказал Алник. Его аура закрутилась в сложной конструкции, которая моментально накрыла клетку. Вспыхнуло неяркое зеленоватое свечение, и в клетке остался стоять хрупкий скелет животного, который тут же упал на дно и рассыпался в прах. «Успел запомнить?» – спросил маг. Я всхлипнул и мотнул головой. «Ты чего?» – удивленно спросил некромант. «Зайчика жалко», – опять хлюпнул я носом. «Зайчика ему, видите ли, жалко», – заворчал старик, «а мою внучку ему, значит, не жалко». «Мне тоже жалко», – буркнул Андрус. «Из этого зверя получилось бы отличное жаркое, да и тушеный бруск, вкуснейшее блюдо». Алник, не обращая внимания на слова Андруса, вновь спросил у меня, так запомнил или нет. Как ни странно, но вся эта конструкция прекрасно улеглась в моей голове, как будто была там всегда. «Да, учитель запомнил», — подтвердил я. После этих слов на столе возникла вторая клетка, и маг повелительно кивнул головой в сторону второго бруска. Как только я создал дубликат конструкции учителя, она сразу пришла к жизни и двинулась на Алника Терра. Тот легко отбил ее ладонью прямо на клетку. Вспышка, и скелет животного осыпается тонкой пылью. «Мальчишка!» – заорал маг. «Ты? Чем думаешь? Внимательней надо быть. А если бы плетение на Андруса попало?» Гном заметно побледнел, а по его лысине потекли капли пота. «Вы два ненормальных придурка. У тебя, Алника Терр, давно крыша съехала с твоей некромантией. Так ты еще парню голову морочишь», — завопил он гулким голосом. Арха, молча наблюдавшая за нами из своего закутка, даже подпрыгнула на стуле от этого крика. Я же смотрел на опустевшую клетку и молчал. Почему-то радости от владения таким искусством у меня не было. «Мне, что придется снова убивать людей?» — спросил я у Элника. Тот задумался на мгновение. «Лекс, сегодня некогда заниматься философскими вопросами. Даю слово, что мы с тобой поговорим еще на эту тему. А в данный момент подумай о том, что если не убьешь ты, то убьют тебя и Сейлину. Разве тебе ее не жаль? Мне показалось, что вы успели неплохо подружиться за то короткое время, что были вместе», — негромко сказал он и вопросительно посмотрел на меня блестящими молодыми глазами, так контрастирующими с его морщинистым лицом. От его слов мне стало стыдно так, что щеки начали гореть, но все равно в груди поселился страх. Я жутко боялся отправляться один в храм, где меня могут убить, или взять в плен пытать, а потом сжечь на костре. Оба мага по-прежнему внимательно оглядывали меня. Было ясно, что для них мои страхи и сомнения являются открытой книгой. «Может, отправимся к Эдриэль?» – предложил Андрус. «Одна ночь в реанимационной ванне Меллорна, и парень будет в состоянии на равных сражаться с паладином, не то, что внутренней охраной храма, где служат одни инвалиды». «Некогда, старина», — вздохнул Алник, — «совсем нет времени. И еще, ты разве не заметил, сколько сил у него было в качана в плетении? Да он на одной силе всею стражу раскидает. Главное для него не встретиться с опытным магом, который сможет что-нибудь придумать». Он повернулся ко мне и сказал: «Итак, Лекс, слушай подробно, что тебе надлежит сделать». Я осторожно крался по узкому темному коридору. Где-то впереди тускло горел факел и слышались негромкие голоса. Моих шагов слышно не было. Специальная обувь и черный комбинезон делали мои движения почти незаметными, хотя Арха, наблюдая за мной, скорчила кислую гримасу. Создать защищенный портал и провести его сквозь силовое поле оказалось нелегкой задачей для моих учителей. Несколько раз их попытки срывались, и они, коротко, по-деловому обсудив проблему, начинали вновь свою работу. Магическим зрением я видел их плетение невообразимой сложности и уныло думал, что подобного не создам никогда. Но все же трудности были преодолены, и портал, наконец, открылся. Он представлял собой небольшую дыру сантиметров 50 в диаметре. По ее окружности пробегали серебристые огоньки. «Не забудь», — предупредил Алника Терр, — «с той стороны вход в портал не виден, поэтому сразу отметь место на полу и стене коридора». Я осторожно просунул голову в портал и огляделся. Перед моим носом был каменный пол, от которого несло холодом и влагой. Вокруг не было ни души. Поставив на полу крестик мелом, я двинулся дальше. Действительно, когда я вылез в подземелье, никакого следа от портала не осталось. Я тут же нарисовал маленький кружок на стене и, сев на корточки, вновь просунул голову в портал. В показавшимся ослепительным свете магического светильника на меня вопросительно уставились оба старика. «Проверка», — коротко пояснил я и выполз обратно в темный коридор. Там встал на ноги и, держа поисковый амулет в вытянутой руке, начал поворачиваться кругом. Неожиданно амулет потеплел. «Понятно», — подумал я, — «надо двигать в ту сторону». С каждым шагом еле заметное тепло кристалла в моей руке становилось сильнее. Наконец амулет привел меня к арочному входу на лестницу. Внизу мелькали отблески света на стенах. Я начал осторожно спускаться по скользким ступенькам. Аурное плетение, которому научил меня Элник, было наготове и послушно следовало за мной. Внизу проход перегораживала металлическая решетка, а за ней сидел монах, вооруженный мечом, и что-то бубнил про себя. Я остановился, по низу живота прошел холодок, а по спине побежали мурашки. Двигаться вперед было страшно. «Сель, помни о Сель», — сказал сам себе и, стиснув зубы, решительно шагнул под свет факела. «Открой дверь», — сказал я, обращаясь к стражу. Тот вскочил, загромыхав железом. «Ты кто?» — закричал он, вылупив на меня испуганные глаза. «Откуда взялся, нечестивец? Сгинь, нелюдь!» Он попытался схватить охранный амулет, висевший рядом, чтобы поднять тревогу, и умер. Плетение охватило его со всех сторон и развеяло в пыль. Я поднял руку, ключи со стола послушно скользнули мне в ладонь. Мрачный коридор тянулся все дальше и дальше. В стенах с обеих сторон располагались железные двери тюремных камер, но все они были пустые. Однако амулет в моей руке становился все теплее и теплее. Вновь послышались голоса, потом раздался визг. Кричала Сель. Я не выдержал и побежал. За изгибом коридора стала видна полуоткрытая дверь очередной камеры. Именно оттуда и доносились крики. Снова перейдя на шаг, я подкрался к дверям и заглянул вовнутрь. Там все было, как предполагал Элник. Сель допрашивали. Сейчас она висела на стене, бессильно уронив голову. Золотистые волосы закрывали ее лицо и грудь. На обнаженном теле были видны многочисленные синяки и ссадины. Невысокий мужчина в маске что-то выговаривал второму высокому крепкому человеку с неприятным лицом. «Магистр», — говорил он, — «если вы не пыточных дел мастер, так не лезьте ни в свое дело. Зачем только я вам доверился? И что теперь прикажете делать? Даже с моими способностями я не рискну ее лечить. Хоть по виду она полукровка, но я чувствую, что эльфийского в ней гораздо больше, чем отряклов». Я, собравшись с духом, двинулся вперед и остановился в дверях. Оба монаха одновременно повернулись на звук шагов и пристально уставились на меня. Лицо высокого крючконосого монаха приняло несколько испуганное выражение, но эмоций человека в маске видно не было. Монах нехорошо ухмыльнулся и потащил из ножен свой меч, и тут мое плетение сорвалось с места и накрыло их обоих. Вытаскивающий меч рассыпался прахом мгновенно, почти так же, как бруск, незадолго до этого момента. Но вот второй стоял невредимым, вокруг него разливалось фиолетовым отливом силовое поле. Мое плетение прилипло к нему и начало растворяться. У меня сразу прошло победное настроение, и я кинул в монаха второе плетение, вложив в него еще больше силы. Тот заметно покачнулся, его защита побледнела, но все еще сдерживала напор моего конструкта. Решив, что этот монах пока ничего не сможет предпринять, я ринулся к Сейлине. Быстро отвязал ее от колец в стене, я попытался привести ее в чувство, похлопал легонько по щекам, позвал по имени, но все было напрасно. «Придется нести», — обреченно подумал я, и достал из кармана небольшой пузырек, выданный мне Элником именно на такой случай. «Лучше бы тебе не пробовать этот эликсир», — говорил он мне, — «но если внучка не сможет идти сама, выпей залпом весь флакончик, здесь как раз на твой вес, на скорость он не повлияет». Зато мышечная сила увеличится в 2-3 раза. Поэтому унести Сель ты сможешь без труда. Я оглядел флакончик, открыл пробку и быстро проглотил горькое снадобье. В голове зашумело, окружающее перестало быть страшным. Корчившийся в судорогах монах за синевой защиты казался вполне безобидным существом. Я, как пушинку, поднял с пола девочку и, прихватив по пути ее комбинезон, висевший у двери, отправился к порталу. В дверях я все же обернулся, чтобы посмотреть, что там происходит с ордынцем. Он, оказывается, сорвал маску и сейчас, не отрываясь, смотрел на меня. Заметив, что я глянул на него, он хрипло крикнул: «Мальчишка, ты будешь жалеть об этом всю оставшуюся тебе короткую жизнь. Я во, что бы то ни стало, уничтожу тебя и твоего наставника, Алника Терра. Сначала тебе придется постараться не умереть», — крикнул я в ответ и понесся со своей ношей по коридору. Надо было спешить. Через 2 удара часов действия эликсира закончится, а левитировать людей и тяжести я не умел. Пулей взлетел по лестнице и остановился, увидев мчавшихся на меня 2 охранников. На автомате я выпустил 2 конструкта в их сторону и побежал дальше через рассыпающиеся в пыль тела. Только бы не пропустить отметки, думал я, лихорадочно оглядывая стену в поисках своего мелового кружка. Но первым я заметил крестик на полу. С вздохом облегчения осторожно положил сель на пол и просунул голову в портал. «Ну, что?» — хором закричали оба старика. «Сейчас я буду заносить сель в портал», — крикнул я, — «а вы ее принимайте здесь. А пусть теперь тревогу поднимают, нам уже все равно», — воскликнул Алникай, отпихнув меня, ловко проскочил в узкую дыру. Секунду он горестно смотрел на избитую девочку, затем бережно ее поднял и громко выкрикнул заклинание. Отверстие портала четко обрисовалось в полутьме подземелья и начало расширяться. Некромант шагнул в него и положил внучку на приготовленное ложе. Затем зашел обратно в коридор и мягко толкнул меня к порталу. «Иди, Лекс, иди, сейчас тебе будет очень худо», — сочувственно сказал он. «А я начну заниматься не очень хорошим делом. Лучше тебе на него не смотреть». Его лицо при этих словах искривило такая злобная гримаса, что я невольно посочувствовал нашим врагам и подумал, что в лаборатории некроманта вскоре значительно прибавится расходного материала. Я зашел в портал и очутился в комнате, где Андрус суетливо хлопотал вокруг сель, которая по-прежнему была без сознания. Гном досадливо посмотрел на меня и сказал: «Не мешайся, сядь, отдохни в уголке». Я послушно отошел в сторону и хотел присесть на стул, как вдруг все вокруг завертелось, закружилось, появилась сильная слабость, тошнота, и мое сознание ушло. Ярко светило утреннее солнце, я шел рядом с Ленкой Гордеевой, нес ее портфель, мы о чем-то оживленно разговаривали. Неожиданно она остановилась и, положив мне руки на плечи, прошептала: «Лекс, милый, спасибо тебе за все». «За что?» — хотел я спросить, но язык непослушно ворочался во рту и не мог произнести ни слова. Ленкины глаза смотрели на меня в упор, и я все глубже уплывал в их карие глубины. Ее теплые губы легонько коснулись моей щеки, и я замер. «Не целуй Лекса», — прозвучал громкий детский голос прямо у моего уха. «Он будет моим мужем, а не твоим, он мне обещал». Этот крик моментально заставил меня проснуться и подскочить в постели. Я лежал на кровати в своей комнате в доме Элникатерра. В открытое окно ярко светило солнце, а рядом со мной стояли две девочки. Смущенная Сейлина и злая до невозможности Василина. «Ты зачем поцеловал Лекса?» — продолжала она наступать на старшую сестру. «Не подходи к нему больше. Что за шум? Что тут происходит?» С этим вопросом в двери зашла Идриэль, бабушка. Кинулась к ней с плачем Василина: «Скажи Сейль, чтобы она больше не целовалась с Лексом. Я ведь тебе говорила, что, когда вырасту, выйду за него замуж». «Теперь понятно», — улыбнулась эльфийка. «А сейчас обе, брысь отсюда». Надувшиеся девчонки послушно вышли из комнаты, и было слышно, как за дверями Василина вновь начала предъявлять претензии старшей сестре. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила меня Идриэль. «Вроде ничего», — неуверенно ответил я. «Голова только кружится немного. А что со мной случилось?» «Что-что», — ворчливо ответила эльфийка. «Некоторые некроманты не соображают, что за эликсиры дают своим ученикам». Я хихикнул, потому что ворчливый голос совсем не соответствовал ее виду девушки-десятиклассницы. «Что смеешься?» — рассердилась Идриэль. «Ты чуть не умер. Если бы не Мелорн, тебя бы уже похоронили. А может, Алникатер сделал бы из тебя голема?» Мой смех резко оборвался. «Как это голема?» — спросил я. «Как? Очень просто. Чего зря такому материалу пропадать? Мертвый иномерец — тоже большая редкость», — ухмыльнулась собеседница. «Так, что сейчас бы подавал ректору тапочки в лаборатории?» Мне этот разговор что-то не понравился, и я спросил: «А когда можно будет встать?» В это время в комнату зашел Алникатер. Он опять облачился в свою затрапезную одежку, в которой был похож на дореволюционного крестьянина из учебника истории, а не на могущественного мага. «Ба, наш герой пришел в себя!» — воскликнул он с фальшивым энтузиазмом. «Ну, видишь, все в порядке, а ты тут истерики развела?» — обратился он к Адриэль. «Молчи, старый авантюрист!» — сварливо ответила та. «И радуйся, что твоя авантюра удалась, а не то, сам знаешь, что бы с тобой было». Они, забыв обо мне, начали ругаться, обзывая друг друга непонятными для меня словами. Я же потихоньку сполз с кровати и оделся. Однако, когда уже собирался покинуть комнату, Элника и Дриэль дружно спросили: «А ты куда собрался?» «Ну, хотел просто пройтись немного, пока вы тут ругаетесь», — ответил я. Алник закашлялся, потом сказал: ну, ты прости, малыш, мы немного увлеклись выяснением отношений». Идриэль возмущенно фыркнула. Это все, что можешь сказать. Чуть не убил мальчишку своим снадобьем. А все потому, что не посоветовался со мной. Ладно, ладно. Поспешно согласился Элник. Согласен, лучше скажи, как ты находишь. Лекс уже здоров, эльфийка задумалась. Знаешь, физически он в прекрасной форме, а вот с магической составляющей дело обстоит не так хорошо. Да ты и сам это видишь, иначе бы не спрашивал. Алник вздохнул. Да, неудачно получилось, теперь гадай, восстановится ли его источник или нет, уныло пробормотал он. Так мне уже не быть магом? Спросил я. Алникатер сочувственно посмотрел в мою сторону и сказал. Понимаешь, это все эликсир, я немного ошибся с дозой. Ошибся он с дозой, зло прокомментировал Эдриэль, совсем немного, всего лишь в 100 раз. Почему-то потери способности некроманта меня совсем не расстроила, но надо было проверить другие возможности. Я напрягся и мир вокруг застыл, а голоса превратились в низкий гул. Когда вышел из ускорения, Эдриэль с ободряющей улыбкой сказала, «Не волнуйся, все, что дал кристалл и регенерационная ванна, осталось при тебе. Не исключено, что и твои магические возможности со временем восстановятся». Стоявший рядом с ней некромант только горестно вздохнул, что лишь усилило мои подозрения, что с магией мне придется распрощаться надолго, если не навсегда. В это время из-за подоконника поднялась улыбающаяся физиономия Василины, и она замахала мне руками, явно вызывая во двор. Я улыбнулся, и Эдриэль мгновенно обернулась посмотреть, кому предназначалась эта улыбка. Но за окном уже никого не было. «Ладно, уж иди», — сказала она. Четверо суток пролежал в анабиозе. «Хоть свежим воздухом подышишь». Я вышел в коридор и отправился к выходу. Когда почти дошел до дверей, навстречу попалась Арха. «Лекс», — улыбнулась она, демонстрируя мне свои клыки. «Наконец, ты проснулся, я рада. Как себя чувствуешь?» «Ну», — королева сказала, «что у меня физически прекрасная форма», прислушиваясь к своим ощущениям, ответил я, «но мне совсем так не кажется, вроде слабость еще в ногах осталась, и голова кружится». Улыбка вампирши стала еще шире, она без замаха ударила меня в лицо рукой с выпущенными серебристыми когтями 5 сантиметров длиной. Я легко отбил удар и встал в боевую стойку. Та же, первая позиция, прошелестела в голове. Архагулка захохотала. «Ой, не могу, голова у него кружится». Отбил выпад высшего вампира и жалуется на здоровье. «Да тебя надо на полосу препятствий загнать, на последний уровень». Я торопливо оглянулся. Слава богу, Алника не было видно. «Ты, что говоришь?» Торопливо зашептал я Архе. «Какая полоса?» Удара часов не прошло, как я проснулся. «Пошли лучше на улице посидим. Может, ты мне расскажешь, что произошло после того, как я отрубился». Арха опять засмеялась. «Нет уж, во двор я не пойду. Я хоть и не сгораю от солнечного света, но нельзя сказать, что он мне очень нравится. А тебе все расскажут девочки. Они за эти дни бабку чуть с ума не свели, все ждали, когда ты придешь в себя. Ах, да, поздравляю тебя с невестой, хорошая у тебя будет жена, а уж родственники еще лучше. Ха-ха, я покраснел. Это все несерьезно, я же просто так Василине пообещал жениться, чтобы она не плакала и не приставала. Вот видишь, сам обещал, никто тебя за язык не тянул, с серьезным видом сообщила вампирша. А эта девчонка очень упрямая, вся в мать, мир ее праху, она от своего не отступится никогда. Арха, ты, что это серьезно сказала, не шутишь? Встревожился я, мне кажется, что Василина еще маленькая и 100 раз передумает выходить за меня замуж. Не знаю, не знаю, сказала Арха, мы, женщины, такие непонятные существа в этом плане. Хотя, конечно, может и передумает. Ну ладно, до всяческих свадеб мне еще далеко, отмахнулся я от обсуждения этой темы. Расскажи лучше, что было после того, как я потерял сознание. Арха опасливо посмотрела по сторонам, а ничего не было. Оказывается, в храме присутствовал владыка ордена, Алник еле ноги оттуда унес. Как же так, удивился я, в камере, где держали Сель, были какие 2 монаха, но я с ними справился. Вампирша усмехнулась. Вот-вот, ты справился. Только владыка сразу, как ты ушел с Сейлиной, освободился от распыляющего конструкта и встретился с Алникатером. Они полхрама разнесли, пока выясняли, кто из них сильней. Это сейчас Алник такой бодрый, а тогда из портала еле живой выполз. И все удивлялся, как ты смог на простой силе справиться с владыкой. Зато, когда он понял, что его зелье из тебя источник вытравило, так чуть всю бороду от злости у себя не вырвал. Конечно, своими руками себя лишил такого ученика. Закончила Арха свой короткий рассказ. «Да ты не переживай», — решила она меня подбодрить, — «может, это и к лучшему. Раз из тебя мага не получится, может, Алникатер быстрее займется порталом для перехода в твой мир. Сам подумай, зачем ему зять, который лишился своей магии». На такой воодушевляющей ноте она оставила меня и ушла в направлении кухни. Я же отправился на улицу. Двор был залит солнечным светом. Как я по нему соскучился. Больше месяца мне пришлось провести в галереях гномьего поселения, и даже привыкнуть к его холодному синеватому освещению. Но только сейчас понял, как не хватало мне там неба над головой и солнца. Обе девочки сидели у края бассейна, который получился в месте, где когда-то лежал тролль. Сель бросала в прозрачную воду крошки хлеба, а оттуда высовывались открытые рыбьи пасти и жадно подбирали эти крошки. Ничего себе, восхитился я, не прошло и несколько дней, а тут уже рыба завелась. Это я попросила дедушку, заявила Василина, и он сразу улыбок сюда пустил. Я сел рядом с девочками и, сняв тапки, опустил ноги в теплую воду. Говорить ни о чем не хотелось, я зажмурил глаза от бьющего в глаза солнца, и начал мечтать о возвращении домой. Надо сказать, что уже почти потерял надежду на него, но слова вампирши вновь пробудили это чувство. «Лексик, почему ты ничего не говоришь?» — вкрадчиво спросила Василина. «Может, ты уже не хочешь быть моим мужем? Тебе на Вилносе Эллина больше нравится? Она такая большая и красивая, у нее даже грудь начала расти. Ведь видел? Признайся, я точно знаю, что ты ее голая из храма Плинис. Мне Элха Вселос сказала». «Васька», — взвизгнула покрасневшая Сель, — «немедленно перестань, а то получишь у меня». Я, наверное, тоже покраснел, потому что Василина засмеялась и, показав сестре язык, гордо сказала: «Ничего, я скоро вырасту, и у меня будет грудь больше и красивее, чем у тебя. Тогда Лекс сразу поймет, кого надо брать в жены». Селлина сидела уже совсем багровая и не смотрела в мою сторону. Василина тоже замолчала и озадаченно разглядывала нас. «Вы чего на меня ласселдились?» — наконец спросила она. «Я ведь правду сказала, Сель, ты же мне все время говорила, что влать нельзя, вот я и не влу. Мне же в это время в голову пришла странная мысль. Наверное, я слишком взрослым стал за это время, почему-то для меня гораздо легче поговорить с Алником или Андрусом, и даже с Эдриэль, хотя от ее красоты дух захватывает. А эти девчоночьи разговоры раздражают до жути. Почти, как у нас в классе. С одной девчонкой еще можно поговорить, как с человеком, но когда их хотя бы две соберется, все хихикают, чего-то из себя строит». От этих мыслей меня оторвали слова Сейлины. Она поднялась с земли и, серьезно глядя на меня, сказала: «Лекс, я хочу тебя поблагодарить за храбрый поступок. Ты ведь рисковал своей жизнью ради меня и Василины. Знаешь, когда ты рассказывала о своей жизни в своем мире, мне иногда казалось, что ты сочиняешь. Особенно, когда рассказывал о том, что принадлежишь к ордену пионеров, который занят тем, что помогает старым и немощным людям и делает другие добрые дела. Я спрашивала у дедушки, и он сказал, что такого не может быть. Но сейчас я уверена, что ты ничего не придумал. Пусть дедушка уговорил тебя отправиться за мной в храм, но тебя никто не просил прыгать в портал за Василиной и спасать ее. Ты сделал это по своей воле. Так может поступить только очень хороший человек, и твой орден действительно существует. Поэтому я хочу сделать тебе подарок». Она выдернула из рукава сверкающую багрянцем ткань. «Возьми, я сделал его для тебя», и протянула мне пионерский галстук. Он был так красив, что я стоял с раскрытым ртом, пока Селлина объясняла, что выкроен галстук из эльфийского шелка, его не надо ни стирать, ни гладить, достаточно только встряхнуть. «Вот это да!» — появилась первая мысль в моей голове. «Да за такой галстук все девчонки в классе удавятся. Как же я его буду носить?» «Спасибо, Сель», — поблагодарил я эльфийку, — «мне очень нравится, вот только не знаю, когда придется его надеть». Девчонки хитро переглянулись. «Ты же ничего не знаешь», — заговорщицки протянула Василина. «Чего не знаю?» — переспросил я. «А того, что дедушка нашел дологу в твой мил». Глава 29. Обе девочки выжидательно смотрели на меня, но я все еще не верил словам Василины. «Сель, это правда?» — переспросил я у старшей сестры. Та нехотя кивнула. «Да, вчера за ужином дедушка сказал, что у него получилось установить связь с тем артефактом, что отправил тебя на Саиту», — сказала она, — «только у него там еще какие-то проблемы». Тут Сель замолчала, а потом добавила: Ему надо откалибровать временный параллакс. На последнем слове она запнулась и выговорила его по слогам. Но я уже особо не вслушивался в то, что дальше говорила Сейлина. Меня переполняла бурная радость. Неужели все? Беспорядочно неслись мысли в моей голове. От возбуждения я сидеть уже не мог и прямо в одежде радостно нырнул в воду. Потом выскочил на берег и стал носиться по двору, оглашая его громкими криками. Несколькими минутами позже, немного успокоился и подошел к сестрам, которые, улыбаясь, наблюдали за моими прыжками и воплями. Краем глаза я заметил, как Сель показала язык Василине, после чего ехидно сказала: «Ну, что, Василинка, не удастся тебе выйти замуж за Ликса, он теперь домой в свой мир отправится». Та замерла на секунду, а потом громко заревела. Слезы покатились у нее градом. «Лекс, не уходи, ну, пожалуйста», — говорила она, шмыгая носом. «Зачем я тебе в Селос сказала?» На ее плач первой во двор выскочила Эдриэль. Она кинула гневный взгляд на Селли и подхватила младшую внучку на руки. «Ну что, моя радость плачет? Кто тебя расстроил?» — спрашивала эльфийка, пытаясь успокоить девочку. Василина, по-прежнему всхлипывая, пожаловалась. «Бабушка, я не хочу, чтобы Лекс уходил». «Так он никуда не уходит», — недоуменно ответила та. «Это он сейчас не уходит, а скоро дедушка отправит его домой», — захныкала внучка. Эдриэль на миг замерла, а потом поставила Василину на землю, погладила по голове и вновь скрылась в доме. Мелкая девчонка, оставшись без защитницы, вновь пристала ко мне. «Лекс, так нечестно, ты обещал, что будешь моим мужем, а сам хочешь уйти к себе домой». Ее покрасневшие от слез глаза просительно смотрели на меня. «Ай, ладно», — подумал я и сказал. «Василина, если дедушка нашел способ вернуть меня домой, так может он найдет возможность вернуть меня обратно сюда. Ты спроси у него, может, мы еще будем в гости друг к другу ходить». Слезы у малышки моментально исчезли, и она тут же побежала требовать у деда, чтобы тот установил постоянный портал с землей. Сейлина, скептически улыбаясь, смотрела на меня. «Ну, ты, Лекс, и хитрец, обманул маленькую девочку», — сказала она. «И ничего не обманывал», — ответил я, — «просто не хочу, чтобы она полдня тут ныла. А когда уйду, она поплачет денек-другой и успокоится. Моей сестре Катьке тоже, когда втемяшится в голову, так 2 часа может вопить, а на следующий день забудет, чего и ревела. А я бы тоже хотела, чтобы ты навещал нас», — неожиданно сказала Селли и глянула на меня своими огромными глазами. От ее взгляда в груди прошла теплая волна, и мои губы непроизвольно расплылись в улыбке. «Конечно, Сель, если это будет возможно, постараюсь появляться у вас», — заверил я. Тут во дворе появились Алника и Эдриэль. Они опять бурно обсуждали какую-то тему. Некромант, увидев меня, коротко приказал: